Глава 8. Меня заботят мысли только моей девушки. Юми знала, что все так и будет. Ее не уволили, и она была не просто рада, а бесконечно благодарна за это. Всю неделю готовила чинуку завтраки, обеды, ужины и перекусы по требованию, будто послушная невестка, пытавшаяся угодить свекрови. Причем чинук вел себя именно как придирчивая свекровь. «Если бы кое-кто внимательно прочитал отчет, то знал бы, какая еда может меня впечатлить», — недовольно сказал он, открывая крышку контейнера. «Простите, была бы признательна, если бы вы уточнили, что я упустила». «Во-первых, твое отношение. Ты приготовила полуфабрикат или использовала свежие ребрышки?» «Это была тщательно отобранная говядина высшего качества, выращенная без использования гормонов исключительно на натуральном корме. Ребрышки тайно принесла NB, сообщив, что это элитный и быстро охлажденный продукт. Джинни и Синхва попробовали по кусочку и, показав большие пальцы, восторженно сказали, эти ребрышки будто только что разделали». Однако с чинуком это не сработало. Тот каким-то образом понял, что имеет дело с замороженным мясом. «Кроме того, вкусное блюдо и выглядеть должно хорошо. Почему бы тебе не поработать над этим? Если не справляешься с оформлением, сходи в ресторан высокой кухни и возьми пару уроков». Он предложил человеку, который работает от рассвета до заката, свободное время посетить ресторан. Деньги-то есть, а вот время. Но Юми была не в том положении, чтобы перечить. Сейчас на вершине пищевой цепочки был именно он, а Юми в самом низу. Она должна была любой ценой приготовить блюдо, которое его впечатлит, чтобы через полгода получить свободу. Ситуация очень напоминала школьные годы. Впрочем, вспоминая свои старания тогда, Юми благодарила судьбу за нынешнюю жизнь. По крайней мере, здесь ее страдания хорошо оплачивались. «Простите, буду больше стараться». «Извините, у вас есть сухая чистка для кашемировых вещей?» Адская рабочая неделя наконец-то закончилась и наступила благословенная суббота, так что Юми пошла в прачечную, прихватив злополучное пальто. Ей хотелось как можно быстрее вернуть этот долг. «Как?» Однако пальто только добавило новых забот. «Что это?» Юми в ужасе распахнула глаза и отшатнулась. «Вечно со мной так. Только начинаю думать, что жизнь налаживается, как тут же случается какая-нибудь беда. Вот, смотрите здесь. Хозяйка прачечной, женщина лет 50». Развернула пальто и задумчиво подцокала языком. Не веря своим глазам, Юми пригляделась. «Очень хорошее пальто, кашемир высшего качества. А моль, зараза такая, именно его и любит. На синтетику не летит. Вот тут прогрызла». Катастрофа. Хозяйка была права. На пальто тут и там виднелись крошечные дырочки. «Девушка, вы что, просто убрали его в шкаф и ничем не обрабатывали?» Юми грустно кивнула. У нее и шерстяных вещей почти не было, что уж говорить о кашемире. Она никогда не сталкивалась с молью и не знала про обработку шкафа. «Для этого нужно чистящее средство, типа как для ванной?» «Что-то можно сделать?» Юми в отчаянии посмотрела на хозяйку прачечной. «Это не мое пальто, но я должна вернуть его владельцу». «Ну, могу посоветовать одно хорошее место. Думаю, там с этим справится. Кстати, девушка, это же настоящий кинел, не подделка?» Юми не могла на это ответить и только растерянно моргала. Хозяйка снова цокнула языком. «Что ж, выйдет дорого. Пальто длинное. Ну, больше сотни». «Сотни? 100 000 вон?» Неприятно, но Юми могла себе это позволить. «А почему она качает головой, будто ей меня жаль?» – подумала она, глядя на хозяйку. «Понимаете, 100 000 вон – это хорошая цена, будь речь о подделке. Но если это настоящий кинел, то добавьте еще один нолик». «Что?» – не сдержавшись, воскликнула Юми. «Миллион вон? Почему так дорого? Это же кашемир, а не норка». «Это кинел, один из самых известных брендов. Его трудно достать, даже если есть деньги». «Кинел или конел?» «Какая разница? Что мне теперь делать?» Юми хотелось просто сесть на пол и расплакаться. Ранним утром понедельника, еще затемно, Юми с тяжелым сердцем смотрела на здание Тэбок Групп. Ох, из ее груди вырвался обреченный вздох. Ей хотелось все бросить и спрятаться в какой-нибудь деревушке в горах, но теперь, испортив пальто и наделав других ошибок, она отрезала себе путь к светлому будущему и не могла сбежать. «Что ж, лицензию диетолога-нутрициолога уже получила, а теперь получишь лицензию повара», — подбодрила себя Юми. Она вспомнила, как раз за разом проваливала экзамены и собеседования, как ее выгнали со съемной квартиры и другие тяжелые моменты. «Я не могу сдаться, если хочу хоть что-то исправить». Та женщина из прачечной обещала попытаться зашить пальто. Возможно, у нее все получится. А если она не сможет? Что ж, тогда мне придется немного поднапрячься и возместить ущерб». Она могла откладывать эти деньги, которые секретарь Чан дополнительно выдавал ей заготовку для чинука. «Сколько лет мне понадобится, чтобы накопить нужную сумму?» Юми решительно тряхнула головой, прогоняя мрачные мысли. Следовало тщательно все обдумать и составить план дальнейших действий. Во-первых, нужно изо всех сил избегать чинука, пока она не разберется с пальто. Если он спросит об этом и начнет упрекать за то, что соврала и оставила вещь себе, то придется падать на колени и молить о пощаде. «Извините, ваше пальто немного пострадало». Конечно, Юми собиралась рассказать ему правду, даже если у хозяйки прачечной все получится. Но принести чистое пальто в отличном состоянии и принести изъеденную молью тряпку – это не одно и то же. Чтобы загладить вину, одних слов будет мало, поэтому ей и не следовало лишний раз попадаться директору на глаза. Собрав всю свою волю в кулак, Юми поглядела на грандиозное здание, окутанное предрассветным сумраком. Чинук приехал на работу и сразу же скрылся в своем кабинете. Через мгновение вернулся в приемную и подошел к столу Наён. «Скажи, что стоит у меня на столе?» – спросил он у секретаря. Наён, которая как раз раскладывала документы, посмотрела с непониманием. «Ваш завтрак? Что-то не так?» «Ли Юми сегодня на работе?» «Да, приехала даже раньше меня и ждала в коридоре. Правда?» С разочарованием на лице Чинук ушел в кабинет. Он открыл контейнер с завтраком. Юми приготовила французский тост с яйцом и беконом и нарезала фрукты в виде маленьких животных. Из яблока, например, получился кролик. «Если она хотела меня впечатлить, почему выбрала именно кролика, на которого так похоже?» – задумался Чинук. Он представил, как Юми старательно работает ножом, и умилился. Завтрак был съеден и забыт, но в обед ситуация повторилась. Вернувшись с совета директоров, Чинук снова обнаружил контейнер на столе. «Обед принесла Ли Юми?» «Да, прямо перед вашим приходом». «Так-так». Вечером Чинук отлучился в туалет всего на минутку. А когда вернулся, на столе его уже ждал очередной контейнер с запиской. «На ужин я приготовила овощной ролл с вешенками. Приятного аппетита. Ли Юми, диетолог, нутрициолог». То же повторилось и во вторник и в среду. Чинук понял, что это точно неспроста. «Да ты опять пытаешься сбежать», — подумал он и коварно ухмыльнулся. «Пушистый кроличий хвост всегда только распаляет хищника». В четверг вечером, когда все уже собирались домой, Юми, как всегда, задержалась допоздна, продумывая меню на следующую неделю и внося его в компьютер. Она уже собиралась нажать кнопку сохранения в системе, когда ее отвлек сигнал мобильного. Даже не читая, Юми знала, кто прислал сообщение. Сохранила меню, выключила компьютер и взяла телефон. Директор Чха всю неделю не задерживался. Я уже надеялась, что до выходных так и продолжится. С другой стороны, что поделать? Скажет готовить, буду готовить. Нельзя сказать, что Юми вложила в поздний ужин душу, но она постаралась сделать все, чтобы директор от него не отказался. Она приготовила маленькие пельмени с креветками и салат из листьев перилы, приправленный кунжутом и паприкой. Юми положила салат в контейнер и почти закрыла крышку, когда телефон снова зазвонил. Ее так занимали мысли о том, как красивее украсить блюдо, что она ответила на звонок, даже не проверив, кто это. «Алло, Юми, моя любимая доченька», — услышала она радостный голос матери. Юми нахмурилась, отругав себя за то, что взяла трубку не глядя. Мать никогда не звонила просто, чтобы узнать, как дела. Либо она поругалась со своим мужем Йонханом и хотела выговориться, либо устала нянчиться с Тонгу, их общим ребенком, и собиралась пожаловаться. Либо напилась. «Что случилось? Мам, я сейчас занята. Можешь перезвонить, если это не срочно?» «Бессердечная девчонка, тебе мать звонит, а ты занята». «Но я правда не могу говорить», — возмутилась Юми, укладывая пельмени в отдельный контейнер. «Юми...» Судя по тому, как Михи растягивала слова, она уже успела выпить несколько бокалов. Юми недовольно закатила глаза. Заигрывание матери с алкоголем начало превращаться в привычку. Честное слово, иногда ей казалось, что Михи не ее мать, а дочь-подросток. «Можно пожить у тебя немного, а? Я так устала жить в этой маленькой деревне, хоть на пару деньков в Сеул. О чем ты? А как же Тангу? Возьму с собой». То есть она не просто приедет, а привезет с собой двухлетнего ребенка? Юми почувствовала, как закипает. «Еще чуть-чуть и...» «Нет», — отрезала она и положила трубку. Телефон тотчас зазвонил снова, однако Юми проигнорировала его и продолжила складывать остатки ужина в контейнер. Взглянула на часы. 9 с небольшим. Стоило поторопиться, чтобы не опоздать. Она взяла плетеную корзинку и поспешила к кабинету директора. Оставленный на столе телефон продолжал звонить. Выйдя из лифта, Юми прошла мимо кабинета и скрылась за дверью пожарной лестницы. Она осторожно приоткрыла ее и выглянула в коридор. Наён рассказала ей, что Чинук всегда моет руки перед едой, поэтому уходит в туалет незадолго до того, как Юми приносит контейнеры. За это короткое время она успевала оставить еду на столе и уйти. Несколько дней подряд план работал идеально. Часы тикали, минуты тянулись одна за другой, но сколько бы Юми ни ждала, директор все никак не выходил из кабинета. Может, с графиком что напутала. Она взглянула на наручные часы. 9:25. Что делать? Юми нервно прикусила губу. «Просто поставить контейнер на стол? Я не буду смотреть ему в глаза и сразу уйду. Уж лучше так, чем опоздать и разозлить его». Она уже собиралась открыть дверь, как вдруг... Чинук вышел из кабинета с каким-то документом в руках. «Наконец-то. Наверное, это займет больше времени, чем мытье рук. Как только двери лифта за директором закрылись, Юми выбежала с пожарной лестницы и устремилась к кабинету. Задыхаясь, она подбежала к столу и принялась торопливо расставлять контейнеры. Скорее всего, его не будет дольше, чем обычно, но на всякий случай стоило поторопиться. Юми была так поглощена своим делом, что не заметила, как дверь за ее спиной открылась. Чинук вошел в кабинет и встал у нее за спиной. Скрестив руки на груди, он наблюдал, как она достала последнюю салфетку, положила ее рядом с контейнерами, развернулась и в этот момент спросил: «Чем порадуешь?» «Ай!» – испуганно воскликнула Юми. Говорят, если человека хорошенько напугать, то у него перед глазами звездочки кружатся. И она как раз увидела такой звездный хоровод. Дыхание перехватило, сердце ёкнуло, а ноги подкосились. Почувствовала, как пол становится мягким и податливым. А уже в следующее мгновение провалилась в темноту. «Эй!» – Чинук успел выставить руки и поймать девушку. Он, конечно, ожидал испуганных криков, однако не мог предвидеть, что Юми вот так возьмет и упадет в обморок. Да, от страха кролики могут терять сознание, но она все-таки не кролик. Это должен был быть просто розыгрыш в ответ на ее собственную прихоть избегать его. «Ли Юми, очнись!» Чинук осторожно положил девушку на диван и легонько похлопал ее по щекам. Увидев абсолютно белое лицо, он не на шутку забеспокоился. Все мысли тотчас пропали. Казалось, что вся обида немедленно исчезла. «Открой глаза, пожалуйста. Сейчас не время, пожалуйста. Надо вызвать врача». Чинук быстро достал из кармана телефон. «Потерпи немного, я уже звоню в скорую». «Ох». Веки Юми дрогнули, приоткрываясь. «Слышишь меня?» Он встал на колено рядом с Юми и бережно дотронулся до ее волос. Она пробыла без сознания меньше 5 минут, но ему показалось, что прошла целая вечность. Юми открыла глаза и попыталась сесть. Чинук придержал ее за плечо, не давая подняться с дивана. Он снял пиджак и укрыл ее. «Не двигайся, тебе надо лежать». Юми смотрела непонимающе, будто забыла, что произошло. «Почему у него такое лицо? Он волнуется?» Принеслось у нее в голове. Чинук напряженно смотрел на нее, стиснув зубы. «Точно», — вспомнила Юми. Она испугалась его внезапного появления и упала в обморок. Моргнув еще раз, окончательно пришла в чувство. В полном молчании они смотрели друг на друга. «Директор», — осторожно начала Юми, — «хочу вам кое-что сказать». Выглядела при этом серьезно, будто искала в себе силы сознаться в чем-то страшном. Чинук затаил дыхание. Неужели сейчас он услышит о ее чувствах? Сказать по правде, та ночь не была для него просто еще одной ночью с девушкой. Все эти дни мои мысли были только о тебе. Если я все испортил, пожалуйста, дай еще шанс. «О вашем пальто», — неожиданно сказала она. Чинук замер. Решила поговорить о пальто в такой момент? Да к черту пальто. Я уже и забыл о нем. Все равно уже вышло из моды. «Оно немного продырявилось». «Продырявилось?» — переспросил Чинук. «Просто моль», — попыталась объяснить Юми. «Моль?» Чинук задумался, пытаясь понять, что она имеет в виду. Юми расценила его молчание как раздражение, кто бы не рассердился, узнав, что его пальто стало в дырочку. «Мне очень жаль». Девушка виновато шмыгнула носом. Все меньше Чинук понимал, что происходит, и оттого только сильнее хмурился. «Ли Юми, ты поэтому избегала меня всю неделю?» — глухо спросил он. «Не совсем, то есть я просто старалась, чтобы мы не сталкивались. Но это и называется избегать». Под мрачным взглядом директора Юми смутилась и дернулась, пытаясь вскочить с дивана, но он снова удержал ее. Ей оставалось только неподвижно лежать. Взглянув снизу вверх на Чинука, Юми почувствовала его давящую ауру. «Простите, пожалуйста, я не знала, что моль любит натуральные ткани, но обязательно починю пальто. Уже отнесла его в хорошее ателье, где умеет работать с дорогими брендами», — взмолилась она, чуть не плача. «Достаточно. Поговорим, когда принесешь», — прервал ее Чинук. «Да». Юми осторожно кивнула, глядя в его ледяные глаза. «Вот какого ты обо мне мнения. Думала, что я что-то скажу тебе из-за пары дырок в пальто, и поэтому избегала меня? Да я сам в твоих глазах как моль», — думал Чинук. Очередной удар по самолюбию. «Вижу, тебе стало легче. Вчера и позавчера ты вернулась вовремя», — мимоходом сказал Хён Хэ, сверяя со списком винные бутылки, выставленные на стеллаже. Он собирался заказать вино для своего паба и проверял, каких марок не хватает, а Юми составляла ему компанию. «Да, но...» — она наклонила голову, потрогав этикетку. «Ты говорила, что мистер Привереда ел не в офисе». «Да, к счастью». Хён Хэ оторвался от ревизии и повернулся к Юми. Ее одежда также застегнута на все пуговицы, прическа волосок к волоску, вся в черном. Этот цвет, конечно, всегда в моде, однако в этом случае, кажется, в школе она одевалась подобным образом. Совершенно не изменилась, только теперь носит линзы, а не очки. Подумал он, глядя на Юми. «Господин Чон?» К ним спешил управляющий магазином. Хён Хэ был его постоянным клиентом. «Слышал, у вас новое вино, так что приехал посмотреть». «Да, только что привезли. Пожалуйста, проходите сюда». Юми пошла вместе с ними. Вдруг ее внимание привлек очередной шкаф. Она замерла. Там в золотистом свете были выставлены самые изысканные сорта вин. Юми сделала шаг к шкафу, всматриваясь в бутылки. Где-то она уже это видела. Это не... Что-то нашла?» — подошел к ней Хёнхэ. «А, вас интересует Шато Ле Пен?» Хёнхэ удивленно приподнял бровь. «Откуда ты знаешь этот сорт?» «А, ну, наверное, видела в каком-то журнале», — неловко выпалила она. Если честно, управляющий заговорщически поманил Хёнхэ и Юми к себе и зашептал. «Это пустая бутылка. Она стоит здесь просто для красоты. Конечно, ценник есть, но мы при всем желании не сможем достать это вино, поскольку его производят очень маленькими партиями. Одна бутылка стоит». Менеджер назвал цену, и глаза у Юми округлились. «Сколько, сколько?» «Серьезно? За такие деньги можно купить 2000 бутылок соджу». «Почему это вино настолько дорогое?» – подумала она и тут же вспомнила слова Чинука. «Если бы вы знали, сколько стоит это вино, вы бы...» «Теперь понятно». Юми слегка прикусила нижнюю губу, еще раз убеждаясь, что они были из разных миров. В его мире ходили в дорогом пальто и пили элитное вино. Она и дня не провела с ним, однако все еще не могла поверить, что встретила такого человека. Прошло уже 3 года, а воспоминания о том дне были такими яркими, как будто все случилось только вчера. Теперь Юми поняла, почему каждый раз так смущалась перед Чинуком на работе, еще не зная, что это тот самый парень из отеля. Она вспомнила его тихий голос, который шептал ей на ухо той ночью, руки и их мягкие прикосновения, его теплый глубокий взгляд. А потом ту страсть, с которой он... «Кроме французских вин, у нас есть еще много достойных вариантов». Услышав слова управляющего, Юми вернулась в реальность. Мочки ее ушей покраснели, будто окружающие могли узнать об ее мыслях. Она сглотнула и притворилась, что объяснения менеджера ей интересны. «Чилийские вина оправдывают свою цену, к тому же они очень популярны. Давайте покажу вам новые поступления. Сюда, пожалуйста». Юми пошла за менеджером и Хёнхэ, но не удержалась и в последний момент обернулась на витрину. Одинокая бутылка гордо стояла в золотистых лучах, как сам Чинук. Горькая улыбка возникла на ее лице. «Хотела бы я, чтобы ты остался лишь приятным воспоминанием». «Ты слушаешь меня или нет?» Чинук давно обещал приехать на завтрак к родителям, и отец начал жаловаться, не успели они сесть за стол. Ему была известна причина недовольства отца, однако решил сделать вид, что не понимает, о чем речь. «Разве это возможно? Ты всегда мне что-то говоришь, а я всегда слушаю», — нахмурился Чинук. «Говорил тебе позвонить Хэри, говорил же. Мы с ней почти каждый день видимся. К чему вопрос? Когда это вы последний раз встречались? Что-то не припоминаю. Я каждый вечер смотрю новости с ней». «Издеваешься?» — возмущенно воскликнул отец. «Пришел посмеяться надо мной?» «Конечно нет. Ты позвал меня на завтрак. Что не так? Мне уйти?» Казалось, в какой-то момент Чинук понял, как вести себя с отцом. Он больше не протестовал, как раньше, а только равнодушно выслушивал претензии, не придавая им особого значения. Отец тоже знал, что больше не сможет отчитывать сына, как раньше, поэтому разозлился еще больше. Их взгляды встретились, и началась незримая дуэль. Первым глаза отвел отец. Решил, что лучше не давить на Чинука сейчас. «В любом случае, найди время встретиться с Хэри». Президент попытался успокоиться и продолжил мягким тоном. «Давай соберемся все вместе и подготовь ей подарок. Она никогда не приходит с пустыми руками. Неужели тебе не стыдно перед ней?» «Так она о тебе заботится, а не обо мне. Сам и дари». «Меня на это не купишь», — подумал Чинук. «Ты мне зубы не заговаривай. Хэри заботилась обо мне из-за тебя. Разве не видишь, что у нее на уме?» Чинук ухмыльнулся, будто с трудом сдерживал смех. «Меня заботят мысли только моей девушки. Остальные пусть думают, что хотят». «Что-что-что? И кто эта девушка, чьи мысли тебе не безразличны?» «Девушка», — выслушав вопрос отца, Чинук покачал головой. «Неважно». «Ладно, не буду тебя допрашивать. Давай просто завтракать. Скоро все остынет». Президент Чха глубоко и печально вздохнул и взялся за ложку. «Что на этот раз? Что, черт возьми, происходит? То он внезапно появляется, то внезапно исчезает». Юми была погружена в свои мысли, оглядывая опустевшую после обеда столовую. Она упала в обморок неделю назад. Пальто было еще не готово. Хозяйка прачечной сказала, что на его ремонт уйдет немного больше времени, чем планировалось. Тем более она уже призналась во всем Чинуку и могла не торопиться. Однако за эту неделю она ни разу его не видела. Он все время отказывался от еды по разным причинам. Нагрузки стало меньше, зато беспокойство прибавилось. Что если директор просто избегал ее, чтобы она не смогла выполнить задание? До назначенного срока осталось всего 2 недели. «Ты за пальто злишься? С другой стороны, как не злиться? Это же люксовый бренд. Ох». В мыслях Юми царил беспорядок. Она подперла подбородок руками и нахмурилась. «Вот бы увидеть его, понять, о чем думает. Не могу же я ворваться к нему в кабинет». Вдруг откуда-то послышался приятный запах. «Уже начали готовить ужин?» На кухне Покча ловко жарила оладьи с остатками капусты кимчхи, а Инби, Джини и Синхва наблюдали. Увидев Юми, они пригласили ее присоединиться. «Давай, садись с нами». «Только приготовила. Ешь, пока еще хрустящий», — угостила ее Покча, выкладывая горячий оладушек на тарелку. Пукча только на первый взгляд казалась сварливой и злой, а на самом деле заботилась обо всех на кухне и относилась к Юми как к части коллектива. «Нет ничего вкуснее хрустящих соленых оладий, когда голоден. Ты готовишь соленые капустные оладьи? Ага, в Сеуле мало кто знает их рецепт. А зря, очень вкусно». Юми попробовала и пришла в восторг. Восхитительный вкус. «Ну что, понравилось?» — улыбнулась Пукча. «Вау, действительно очень здорово. Вкус соленый и сладкий одновременно». «Все так говорят, когда пробуют мои оладьи». У Юми появилась идея. «Да», — небрежно ответил Чинук, услышав стук в дверь и не отрывая глаз от документов. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась Хэри, вынарядившаяся, словно собиралась на вечеринку. «Приветики!» Чинук нахмурился. «Я же велел не пускать ее. Куда смотрели на Йон и Уджин?» «Там никого нет, что ли?» «А, секретарей вызвал президент Чха, так что они отлучились». «Отец, вот ведь!» — проворчал под нос Чинук. «Это точно он подстроил. Только вот зачем? Сам знает, что чем больше на меня давить, тем больше я отдаляюсь». Чинук подавил нахлынувшее раздражение и спокойно посмотрел на Хэри. Та подошла к нему почти вплотную. «Что-то срочное? Пришла, даже не позвонила». «Как ты себя чувствуешь?» «Выглядишь расстроенным. Ты такой бледненький». Хэри хотела дотронуться до его щеки, но Чинук резко отодвинул кресло назад. «Опять руками лезешь? Я же просил тебя не трогать мое лицо». Он был недоволен и повысил голос. Однако Хэри совершенно не заботила такая реакция. Она оперлась на спинку его кресла и улыбнулась. «Что поделать? Чтобы заполучить красивого мужчину, иногда приходится цепляться за него». «Какой злюка. Мне было рили сложно освободить график, чтобы увидеть тебя. Даже босса заигнорить пришлось». «Ты точно телеведущая? Разговариваешь как подросток. Все эти словечки...» «Чинук, это не сленг. У нас все так говорят». «Вот подожди немного, и все эти словечки появятся в толковом словаре. Сейчас уже доширак называют дошиком. Что тут такого?» Чинук вздохнул, такая же, как в школе. «Когда она, наконец, повзрослеет? Это потому, что с самого детства все считали ее милой, а когда она выросла и похорошела, то обзавелась армией поклонников, которые готовы поддерживать ее во всем, даже в глупости». Однако для Чинука Хэри оставалась просто знакомой, ни больше, ни меньше. «Уходи, у меня еще много дел». Приняв серьезный вид, Чинук продолжил изучать бумаги. «Ну, Чинук!» Вместо того, чтобы уйти, Хэри приобняла его сзади и продолжила приторно-сладким голосом. «Мы так давно не виделись. Хэри голодная. Купи мне роллы с лососем. Ну, купи, купи!» Она почти повисла на Чинуке, думая, что это выглядит мило. «А ну слезь, я тебе что, чернушка, чтобы так меня тискать?» — воскликнул Чинук и сбросил с себя руку Хэри. Но она обняла его еще крепче, как капризный ребенок, который не хочет отдавать игрушку. «Ох!» — громко вздохнула Юми, прижимая к себе корзинку с капустными оладьями. Она придумала блестящий план, как ей впечатлить Чинука. Юми уже представила это. «Вы когда-нибудь ели капустные оладьи? Не хотите попробовать?» Чинук наверняка еще будет дуться, но, когда попробует кусочек, сразу расплывется в улыбке и простит ее за все, что она сделала. Юми постучала, открыла дверь и застыла на месте. «Ой!» Какая-то женщина обнимала Чинука сзади и поглаживала по щекам, будто собиралась страстно поцеловать. Юми, онемев, просто смотрела на эту сцену. «Простите». Очнувшись, она резко отвернулась. Корзинка в ее руках дрожала. Она поспешила к выходу. «Юми, подожди!» Чинук вскочил с кресла и оттолкнул Хэри в сторону. «Ой!» Хэри пыталась удержать равновесие и неловко взмахнула руками. Чинук не обратил на это внимания и подскочил к Юми, даже не пытаясь помочь Хэри. «Что-то случилось?» — спросил он. Юми опустила голову, не найдя в себе смелости посмотреть ему в лицо. Крепко сжала корзинку в руках, будто там лежали золотые слитки, а не оладьи. «Нет-нет, ничего срочного. Зайду позже». «Я спросил, что-то случилось?» — недовольно повторил Чинук. Ей пришлось посмотреть на него. Она нагло ворвалась в кабинет посреди свидания, однако лицо директора оставалось бесстрастным. Юми украдкой взглянула на девушку, которая поправляла платье, бубня что-то себе под нос. Она была ослепительно красива, как актриса, только что сошедшая с экрана. Кукольное личико, идеальные формы, природа действительно щедро ее одарила. Роскошная с головы до ног незнакомка восхищала утонченным чувством стиля. Юми представила, какой потрепанный выглядит на ее фоне, и почувствовала себя жалкой, полная противоположность той девушке. Волосы прижаты шапочкой, от бесконечной работы халат помялся. «Юми, все хорошо?» Услышав свое имя, она очнулась и осторожно поставила корзинку перед собой. «Вы когда-нибудь ели капустные оладьи? Не хотите попробовать?» Чинук кивнул в сторону стола и спокойно ответил. «Оставь там». «Да, конечно». Юми поставила корзинку на стол и поспешно вышла из кабинета. Как только дверь за ней закрылась, она оперлась о стену и попыталась отдышаться. «Кстати, девушка выглядит знакомой. Где я могла ее видеть? Не уверена, что знаю ее, но лицо кажется знакомым». Вдруг ее осенило. «Добрый вечер, дорогие зрители. Вы смотрите вечерние новости с Чу Хэри». «Точно. Я видела ее по 10-му каналу в 7-часовых новостях. Неужели это та самая Чу Хэри?» Из кабинета донесся звонкий голос, который до этого она слышала только по телевизору. «Ух ты! А почему оладушки из капусты?» — говорила она вовсе не как диктор. «Чинук, ты ешь эту еду для бедных?» «Хэри, помолчи, будь добра». «А я ведь Рили чуть не упала. Почему ты меня не поймала? Я же могла пострадать. Давай лучше куда-нибудь сходим». «Что? Еда для бедных? Я так старалась, когда жарила эти оладьи». Юми вышла из кабинета генерального директора, трясясь от негодования. «Ох, ну в самом деле», — проворчала она. Не знаю, почему мне было так неловко от его взгляда. Очевидно, он сказал мне оставить оладушки, чтобы просто не отказываться при посторонних. Хоть что-то, надо бы радоваться. Но почему тогда на сердце так тяжело? С другой стороны, чего я ожидала? Ладно, позлилась и хватит. Не всем везет в жизни. Юми опустила плечи и понурно направилась к лифту. «Я такая голодная? Пошли куда-нибудь. Ты меня вообще слушаешь?» После того, как Юми ушла, Чинук будто не замечал Хэри, и та снова вцепилась в его руку, всеми силами пытаясь привлечь его внимание. Он лишь раздраженно посмотрел на нее и убрал руку. Хэри прошла вперед и нарочно споткнулась. «Ай!» Чинук не то что не попытался помочь, а даже не моргнул. «Кажется, ты еще в школе с физкультурой не дружила. Почему тебя ноги не держат?» «Как же так? На работе стоило ей чихнуть, как тут же сбегались мужчины с платочками. Какого же черта Чинук ничего не делает, даже если она падает на пол прямо перед ним?» Да, ей нравились плохие парни, однако грубость Чинука больше разочаровывала. «Я просто такая слабенькая, Чинук», — жалобно сказала она, отбросив остатки гордости. Не сработало, он был холоден. «Хватит, тебе лучше уйти, мне пора на совещание». Чинук подошел к столу и резко открыл папку с бумагами, но не мог сосредоточиться. Его беспокоило, как все выглядело в глазах Юми, можно было не гадать, о чем именно она подумала. Ему хотелось остановить ее и сказать, что все это недоразумение, но потом эта мысль его рассмешила. Они были не в тех отношениях, чтобы объясняться друг перед другом. В любом случае, Юми считала его ничтожеством, хуже Молли. Любые его слова остались бы неуслышанными. Тогда на курорте она подумала, что я угнал кабриолет. Хэри прервала его мысли. «А ты не можешь отменить совещание? Мне ведь Рили было сложно найти время, чтобы встретиться с тобой. Уходи, прошу по-хорошему». Она не отступила и продолжила тоненьким голосом. «Ну, Чинук, пожалуйста, не мешай мне работать, уходи. Почему ты не прогнал ту девку с капустой, а меня прогоняешь?» У него кончилось терпение. Он схватил Хэри за руку и вытолкнул из кабинета. Затем захлопнул дверь прямо перед ее носом и заперся изнутри. В ожидании лифта Юми смотрела на светящуюся кнопку, но не видела ее. Неудивительно, что у него есть девушка. Конечно, устраивать такое прямо в кабинете не лучшая идея. С другой стороны, она такая красивая. Тут все понятно. Ох, тогда почему... Глаза так сильно щиплет. Пылинка, что ли, попала. Юми потерла покрасневшие веки. «В чем причина того, что мне так сложно смотреть тебе в глаза?»